граф Ангский, капрал, достопочтенный лорд Сесил Уормборо Сент-Джон Шнопс!» Гул разговоров немедленно стих. Головы повернулись. В толпе кто-то засмеялся, и на него торопливо зашикали. Вперед выдвинулась леди Акулиус. Она была высокая, угловатая, с резкими чертами лица и орлиным носом, отличительная черта этой семьи. Когда она подходила к кому-нибудь, казалось, что в него летит топор. И тут она присела в реверансе. Вокруг удивленно ахнули. Но леди Акулиус обвела гостей таким взглядом, что вся толпа кинулась кланяться и приседать. Где-то в дальнем конце зала кто-то начал. «Но ведь он идиот!» И тут же осекся. «Кто-то что-то уронил?» — испуганно спросил Шноби. «Давайте я помогу искать». Рядом возник лакей с подносом. «Не желаете ли чего-нибудь выпить, милорд?» «Угу. Пинту от Винкля», — ответил Шноби. У всех отвалились челюсти. Но леди Акулиус не растерялась. «Винкля?» — переспросила она. «Так называется пивоварня, ваша светлость», — подсказал лакей. Ее светлость оказалась на высоте. «Насколько мне известно, дворецкий пьет пиво. Займитесь этим. И я тоже выпью пинту от Винкля. Какая новая оригинальная идея!» Это произвело определенный эффект на гостей, которые точно знали, с какой стороны их брешь намазана трюфельным маслом. «И впрямь отлично придумано! И мне пинту Винкля!» «О, прекрасно! И мне Винкля!» «Всем Винкля!» «Но он же совершеннейший критик, заткнись!»